Thank you. Ладно, Валёк, пойду я. Спасибо тебе за джим. Рад слышать. Завтра навряд ли у меня получится. Надеюсь, еще сыграем до того, как ты пианино отдашь. Играешь все лучше и лучше, молодец вообще. Народ тебя приходит послушать. Я тебе говорю. На полном серьезе причем. Да ну брось, Валё. Я на трех нотах этих играю и все. Никакой мелодии, ничего. А я хочу, как ты на пианино. На полном серьезе. Это только на первых порах. Он крут. Ладно, Валёк, погнал я. Рад тебя был видеть, слышать. Давай, чини миг. Ну, может, когда-нибудь меня пустят еще в Украину. Или тебе. Ну, тебя так нам пустят, без проблем. Можно будет где-нибудь поиграть. Ладно. Ладно, давай спишемся пока. Да с семьей как-то страшновато, понимаешь? Ехать к вам-то я проеду. Thank you. Thank you.